Конституционный суд признал законными решения об отстранении от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Определение вынесено по жалобам Натальи Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моконца из Приморского края, которые обратились в суд в 2021 году. Орлова работала в сфере социального обслуживания, и ее отстранили от работы в декабре 2021 года после нескольких уведомлений о необходимости прививки или предоставления справки о противопоказаниях. Моконц, работавший в транспортной компании, был отстранен в октябре 2021 года. Суды признали обоснованность решений работодателя, в том числе обязательную вакцинацию для сотрудников социальной сферы и транспорта, закрепленную в постановлениях главных санитарных врачей. Истцы оспаривали положение Трудового кодекса, законов об иммунопрофилактике инфекционных болезней и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, но Конституционный суд указал на действие нормативных правовых актов субъектов. Граждане неоднократно пытались оспорить конституционность отстранения от работы из-за отказа от вакцинации, но суды стабильно принимают сторону работодателей. Правовое регулирование вакцинации продолжает действовать, граждане обязаны выполнять постановления санитарных врачей. Требование предоставить информацию о вакцинации не нарушает врачебную тайну и может быть предъявлено даже в обычное время, отмечают юристы.